Глава 22. Часть 1. Мия. В доме деда Исаия дышится легко и свободно. Деревянный сруб с настоящей печью, что топится дровами, небольшой, но очень уютный и светлый. Две комнатки, к одной из которых примыкает небольшая кухонька, отделенная занавеской. Мебели мало, только то, что действительно необходимо. Диван, кровать, комод, стол, лавка, два стула. Зеркало, шкаф и сундук. Настоящий, деревянный, с коваными ручками и резным рисунком. Я такие только в интернете видела. И подушки кругом. Маленькие и большие, разных цветов, по краям обвязанные крючком. Покрывало набивное из лоскутков, любовно сшитое женскими руками. И удивительная чистота в глаза бросается. 2 года назад хозяйку похоронил. Отвечает дед Исай раньше, чем успеваю задать вертящийся на языке вопрос. Любила она очень дом украшать. Вязала, вышивала, крахмалила все кругом. Вот и я в память о ней так и продолжаю все в надлежащем виде беречь. А сундук? Не удерживаюсь и, подойдя ближе, провожу кончиками пальцев по крышке, на которой очень искусно вырезана жар-птица, гордо изогнувшая шею и распустившая чудо-хвост. Нереально завораживающая работа. «Это я». Кряхтит лесничий, поглаживая бороду, словно стесняется. «Зимой времени много, а одному скучно, вот и занимаюсь помаленьку». «Никогда такой красоты не видела!» Выдыхаю, продолжая любовно гладить дерево, кажущееся теплым, и рассматриваю все мелкие, но так филигранно вырезанные детали. «Ой, дочка, хватит! Перехвалишь старика, зазнаешь еще!» Ворчит дед, а с его зычным голосом кажется, что вулкан пробуждается. «Пойдем-ка лучше глянем, что от моей одейки осталось в тряпках. Ты не думай, все чистое. Есть даже новые вещи. Не ходить же тебе в моей телогрейке постоянно». «Спасибо. Благодарю от души, когда меня одаривают рубашкой, сарафаном и теплой кофтой. Не думала, не гадала, а подарки получила». «Нога-то у тебя, как у ребенка, совсем малюсенькая. Надо чего-то обмозговать. Босиком ходить не делаешь». Качает головой лесничий, а я все шире улыбаюсь. Такая теплота идет от хозяина этого дома, забота, желание помочь, что на душе сразу становится теплее, а невзгоды и страх отходят на второй план. Хорошо тут, спокойно. Урчит серебрянка довольно и, свернувшись клубочком, засыпает. Умаялась моя хорошая. «Аля, пойдем-ка, милая, я тебя накормлю. А там уж и решишь, у меня оставаться или к людям в деревню ехать». Выдав мне теплые вязаные носки, дед Исай уходит в кухню, чем-то сразу гремя, но разговор не прерывает. «Только вот стемнеет уже скоро. Не хочется по ночи сюда возвращаться. Но если решишь, отвезу, как обещал». Размышлениями не увлекаюсь, да и приключений с меня уже достаточно. А тут уютно, хорошо, и не гонят, и волчица нравится. Если возможно, я бы осталась тут. Добавлять слово «насовсем» совесть не позволяет, потому обрываю фразу, будто бы задавая вопрос. «Оставайся, дочка». Улыбается человек-гора так открыто, что лучики морщинок вокруг глаз становятся глубже, а лицо словно молодеет. «Сколько надоть, столько и оставайся. И мне, старику-боровику, не так скучно. И тебе работу найду, дабы не маялась, а коли помочь захочешь. Я с удовольствием. Киваю, еще совсем не веря в то, что можно вот так запросто повстречать хорошего человека, без корысти и злого умысла, помогающего другим от чистого сердца. Добрых людей намного больше, Аленька, чем кажется на первый взгляд. Усмехается в бороду дед Исай. Оказывается, вопрос-то я вслух произнесла. Просто они тихие, спокойные, не любят кичиться своим большим открытым сердцем, вот и находятся в тени, не видны сразу. Зато злые и завистливые, наоборот, не могут жить спокойно, не привлекая к себе внимания. Для них не поорать, не покрасоваться, не попортить другим кровь, как нищему помощь оказать. Самих себя злоба изнутри сожрет. Вот они и выступают, оттого кажется, что их пруд пруди. И все равно мне с вами несказанно повезло. С удовольствием откусываю от большого ломтя нереально мягкого хлеба приличный кусок, не соглашаюсь сразу. Потому что, если верить словам лесничего, получается, что в стае моего отца, в моей бывшей стае, у власти собрались именно те, кому хочется творить зло и делать гадости. Но ведь все не могут быть только плохими. А значит, обычные оборотни, те, что хорошие, но тихие, станут молча страдать. Эх, папочка родной! Как же так получилось, что змею на груди пригрели, подпустили к власти, дозволив делать практически все, что ему вздумается? Чегось пригорюнилась, дочка, и душа твоя мечется, покоя не находя. Налив целую кружку молока и пододвинув ко мне, усаживается напротив дед Исай. И взгляд у него такой внимательный, понимающий, что сама не замечаю, как про Винса все выкладываю, а потом и про то, почему по лесу 2 дня носилась, как угорелая. Часть вторая. Не спеши, дочка. Дальше нестись. Передохни у меня в лесном домике. Обмозгуй все хорошенько, не торопясь. Авось выход и сам отыщется. И не переживай особливо. Здесь тебя вряд ли искать хватится. А кроме 2 подчиненных, что на дальних подступах леса, порядок контролируют, туточки никого не бывает. Да и они гости редкие. Хлопает легонько мне по руке дед Исай своей сухой внушительной ладонью, что больше 2 моих вместе взятых. Иди-кась лучше спать, укладывайся. Сейчас я тебе чистое белье выдам. Кивает в сторону маленькой комнаты, как и кухня, отделенной занавеской от основной зоны. Вам помочь надо? Подхватываю грязные чашки, намереваясь встать и помыть их. Разберемся, Аленька. Легко перехватывает и отставляет посуду в сторону. Поможешь еще. А сейчас уж еле на ногах держишься, а все храбришься, как воробушка шустрый. Действительно. На спор сил не остается, и как только голова касается подушки, сон мгновенно затягивает в свои сети. Сама не замечаю, как расслабляюсь и блаженно вытягиваюсь на мягкой пуховой перине. Вот и ладненько. Слышу сквозь дрему сочный голос хозяина, что тихонько шурша наводит порядок в кухне. «Ух, лентяйка! Надо было помочь!» Проскальзывает последняя мысль перед тем, как совсем отключаюсь. Просыпаюсь резко, будто выныриваю из-под толщи воды, хватая ртом воздух. «Да уж, теперь нам еще 100 лет купания в реке снится будет! Ур!» Рычит моя девочка, лениво подтягиваясь в груди, а потом радостно показывает теплый и сладкий комочек радости, что, свернувшись малюсеньким клубочком, тихонько сопит и ушком не ведет. Наш ангелочек. И такая умилительная мордочка в этот момент у волчицы, что улыбка сама собой появляется на губах. Ради него мы с тобой и плавать научимся, и летать. Смеюсь, отвечая мысленно, и выглядываю в окно, где солнце поднялось уже очень высоко. Уверена, радушный хозяин, в отличие от меня, давно на ногах, а я так разоспалась, что совершенно не слыхала, как он уходил. Вот тебе и оборотень, муха сонная, не иначе. Ничего страшного. Он тихонько все делал и тебя не беспокоил. Вот и правильно, нам силы нужны, чтобы малыша в животике растить и ждать, когда папка за нами явится. А еще лучше самим к нему рвануть. Мечтательно закатывает глаза волчица, вовсю транслируя мне большого серого волка, каким видела вторую сущность Райдена. Нет, милая. Будем делать все аккуратно. Еще не хватало попасть в лапы ребятам Винса или тем, кто за нами охотился все эти дни. В следующий раз, так может, уже не повезти. Ладно, пока подождем. Смиряется Серебрянка, фыркнув. Да, этой красотке дай волю! Уже бы со всех лап стартанула к волку, которому, нисколько в нем не сомневаясь, отдала свое сердце сразу и навсегда. Шустро соскакиваю с кровати, аккуратно заправляю постель и, взбив попышнее подушки, укладываю их одну на другую, а сверху всю пуховую конструкцию накрываю тонкой, ажурно вышитой накидкой, как было до моего появления. Так бабульки в деревнях лет 50 назад делали. Очень уютно, красиво и глаз радует. Прекрасной мастерицей была почившая хозяйка. Не руки, а золото. Кружево легкое, узорчатое, невесомое, как паутинка, вывязанное все со вкусом и душой. «Аля, встала уже?» Тихонько войдя в дом и заметив, что я проснулась и поправляю занавески, закрывающие спаленку, зычно вопрошает дед Исай. «Как поспала? Успела отдохнуть?» «Спасибо, чудесно!» — киваю с улыбкой. «Готова помогать, чтобы не требовалось сделать». Настроение действительно такое боевое, на душе легко, что хочется не сидеть, как привыкла, в четырех стенах, а двигаться и активничать. «Ух, шустрая какая!» — смеется громко и раскатисто лесничий. «Погодь, маленько. Сначала надость тебя умыть, накормить, потом список написать, что прикупить в сельмаге, окромя ботиночек на ногу. А там уж я поеду, а ты погуляешь недалече от дома. Воздухом подышишь, осмотришься, ягодок поешь прямо с куста или пособираешь впрок. А дела мы потом с тобой делать начнем. Не боись, их совсем малость. Это я больше так, для красного словца ляпнул». «Нисколько не боюсь». Качаю головой, сполоснув лицо и вытираясь белоснежным полотенцем, что тоже с вышивкой по краям. «И помогу с радостью. И деньги дам на покупки. Не переживайте, у меня их достаточно». «Разберемся, дочка. А теперь помогай на стол накрывать. Будешь хозяюшкой». Обмыв руки с мылом, дед Исай подает мне большую доску, нож и краюху каравая. «Нарезай хлеб, а я пока сыр достану и сметанку с творогом». Удивительно, но на небольшой кухоньке мы вдвоем с человеком-горой вполне умещаемся и даже друг другу не мешаем, когда накрываем в четыре руки завтрак. Впервые я готовлю для кого-то за очень долгое время. Хотя, конечно, слово «готовлю» Тут слишком громко звучит, но все же. С папой вот так вдвоем мы года два или три не собирались, чтобы сесть вместе за стол, налить по чашечке чая и поговорить за жизнь. У него всегда были дела поважнее, чем трата времени на такие обыденные мелочи. Я спросить хотела. Начинаю, когда моя тарелка пустеет, и я придвигаю к себе большую кружку горячего напитка. «Говори, дочка», — кивает дед Исай. «Вижу, что вопрос у тебя назрел, а все мнешься и стесняешься». «Почему вы ничего не говорите по поводу моей внешности и глаз?» Чуть наклонив голову в бок, внимательно смотрю на собеседника. «Они необычны и некрасивы, но вы словно этого не замечаете». «Эх, Аленька, я слишком долго живу на этом свете, чтобы придавать такое огромное значение внешним данным. Больше привык в душу глядеть, понимаешь?» «Не знаю, как реагировать, потому умудряюсь одновременно кивнуть и покачать головой, при этом пожав плечами. Вот уж точно блондинка как есть, только седая». «Душа у тебя светлая, дочка, чистая, открытая нараспашку, доверчивая», — выдает лесничий, пристально глядя в глаза. И при этом не хмурится и не отводит взор, как Винс, которого раздражала моя внешность. «Но ты молодец, быстро учишься. Вот и жениха своего бывшего сумела разглядеть». «Да где ж успела?» Всплескиваю руками, хлопая звонко по коленям. До последнего думала, что он хороший, просто устал, измаялся от навалившихся забот. «А ты, милая, с другой стороны посмотри. Если бы понимание пришло к тебе слишком поздно, ты сейчас не со мной бы тут чаи распевала, а? Даже думать о таком не хочу. Так что все не делается, все к лучшему. И происходит вовремя. Значит, так надо было, чтобы ты именно в тот момент этого гнилого пня раскусила». «Ага, и нашего супер-альфу повстречала, и волчонка сотворила, плод вечной любви», — поддакивает серебрянка, с удовольствием греющая ушки. «Ой, бесстыжая ты, хитрая мордочка, теперь при любом удобном случае будешь Райдена вспоминать и рекламировать, как идеального оборотня». Хмыкаю про себя, пока отпиваю глоток чая. «А то ты сама про него не вспоминаешь». «Нет, Мия, я — это ты, а ты — это я. Так что не думай, что я не чувствую, как и ты по нашему истинному скучаешь и думаешь о нем каждую свободную минутку». «Ой, все, серебрянка, хватит. Иначе дед Исай не поймет, чего я красная, как перезрелый помидор, сижу».